Тумены Хон Импаха вырубили опушку леса к полуночи, выкорчевав из земли даже малые пни, чтобы ничто не замедляло ход сотен тысяч низкорослых пустынных лошадей. Срубленная древесина исчезла где-то в тылах безграничного войска, и бесчисленные мастеровые немедленно принялись изготавливать из нее стрелы. Последний воз древесных стволов еще не покинул развороченную пустошь, раскинувшуюся на месте еще недавно цветущей лесной опушки, а бескрайний океан огней и пылающих факелов уже пополз по направлению к городу. Одновременно с выдвижением войска начался последний штурм защищающего дорогу форта. Разбуженный адъютантом Номфор успел подняться на обозную площадку башни Хейконора как раз в тот миг, когда атакующие облепили крепостные стены штурмовыми лестницами. В темноте подзорная труба гномских мастеров показывала гзирдов расплывчатыми демоническими силуэтами, светящимися зеленым светом. Но этого было вполне достаточно, дабы следить за действиями врагов. Не встретив сопротивления, песочники захватили стены и вскоре распахнули ворота. Сплошной поток зеленоватых фигур хлынул внутрь форта, быстро заполняя собою территорию крепости. Внезапно, едва заметные в ночной мгле стены крепости озарились ярчайшей вспышкой огня, и герцог поспешно закрыл резанувшие болью глаза. Он сложил подзорную трубу и отдал ее адъютанту. Волшебство, позволяющее видеть в темноте демоническим взглядом, более не требовалось. Форт ярко пылал, гигантским костром освещая всю прилегающую к холму местность. Как и ожидал Номфор, хан не обратил на мгновенную смерть полутысячи воинов ни малейшего внимания. Бескрайнее море факелов продолжало нескончаемым потоком приближаться к городу. Не дойдя до Раканны одной мили, передовые тумены песочников остановились, разожгли костры и принялись дожидаться остальных. Полностью гзирдское войско разместилось у городских подступов лишь к утру. Когда пришел рассвет и солнечные лучи осветили городскую равнину, взором обороняющихся предстал не имеющий границ океан гзирдских полчищ. Невиданный по своему размаху штурм начался за 3 часа до полудня. Песочники двинулись к стенам Раканны сплошным потоком, поверх которого, словно по реке, плыли сотни штурмовых лестниц и десятки таранов. Хон Импах сделал выводы из прошлых сражений, и множество туменов, отделившись от основной массы атакующих, сразу же взяли направление на стоящую в стороне от города башню мага. Это мгновенно ухудшило положение дел. Герцог, устроивший командный пункт на обзорной площадке башни Хейконора, немедленно послал порталом гонца в столицу. Номфор рассчитывал призвать на помощь верховного мага, но оказалось, что Орденна сама в отчаянном положении. Вот уже час столица отражала штурм, и без Волтонора гарнизон, усиленный плохо обученным ополчением, не продержится и до середины дня. Оставалось рассчитывать исключительно на собственные силы. Натиск змеиных языков был более похож на океанский прилив, когда не имеющие предела воды медленно, но безжалостно и неуклонно заполняют собой берег. Хан не стал размениваться на осаду, подкопы и прочие долговременные маневры. Его тумены шли на штурм нескончаемым грязно-желтым потоком, твердо намереваясь утопить людей в своем неисчислимом количестве. Хон Импах не считался с потерями. Каковы бы они ни были, захват Раканны окупит все. Без нее столица не продержится и дня. И Авле будет завоевана полностью. И вскоре каждый защитник города понял, что затапливающее все вокруг Гзирдское море не остановится никогда и не пощадит никого. Закрепившаяся в городе Авлийская армия дралась отчаянно, дорого продавая песочникам свои жизни. Башня Хейконора обрушивала на головы врага камнепады и волны пламени, перемалывая и сжигая тысячи воинов. На стены Раканны вышли все оставшиеся маги страны, от могучих лазурных чародеев до волшебников самых слабых ступеней красного ранга. Сотни боевых заклятий от простой магической стрелы до боевого пульсара, сверкающими, пылающими и каменными россыпями, врезались в неуменьшающийся поток змеиных языков и без следа тонули в нем. Лучники, Противостоящих армии осыпали друг друга тучами стрел. Баллисты метали огромные копья и разбрасываемые катапультами бурдюки с горящим маслом изжигали врагов. Несколько раз песочникам удавалось ворваться на стены, и меж каменных зубцов и проходов сторожевых башен закипала кровавая резня. Чтобы вышвырнуть противника со стен, лазурным магам приходилось зажигать огненные смерчи, отрезая места прорыва от Взирского моря. Пока завывающие пламенем воронки пожирали песочников, Хейконор провешивал магический портал между городом и полем боя, и герцог Номфор лично водил тяжело вооруженную пехоту в контратаке. В стремительной яростной схватке облепившие стены вместе прорыва штурмовые лестницы удавалось опрокинуть. И герцог спешно уводил войска обратно в портал. Огненные смерчи гасли, и штурм продолжался с новой силой. Спустя час после полудня на ногах не осталось ни одного лазурного мага, и армия лишилась поддержки огненных смерчей. Волшебников, способных творить чары, оставалось все меньше. Число раненых росло, целители выбивались из сил, но не могли успеть везде. Непогасающая арка врат башни Хейконора замерцала, и из портала вывалился воин в залитых кровью доспехах легата. «Ваша светлость!» — выдохнул он. «Гзирды разбили западные ворота!» «Королевская гвардия! В бой!» Герцог подал знак одному из генералов и отстранил от себя оранжевого мага, исцеляющего ему раны прямо через пробитый на плече доспех. «Я сам поведу ее!» Он вскочил, подхватывая зачарованный меч, и посмотрел на Хейконора. Синий маг стоял в пентаграмме силы и разил облепивших подножие башни сонных песочников. Его силы были на исходе, и могучие заклятия обрушились на врага всего. «Хейконор!» Номфор не стал терять время на церемонии этикета. «Без огненных смерчей нам не заткнуть прорыв! Сделай что-нибудь! И как можно скорее! Если от меня не появится вестовой спустя полчаса, погаси портал!» Синий маг пошатнулся и, опираясь на посох, с трудом подошел к лежащей на столе резной шкатулке. «Ступай! Немедли!» Он взял в руки узилище Ашкхарра. «Но долго я их не задержу». Герцог вбежал в сияющую рябь волшебных врат. У западных ворот бурлила жестокая сеча. Тяжелая пехота окружила прорыв полукольцом, пытаясь не дать змеиным языкам возможности растечься по городу, и генералы спешно пополняли ряды защитников резервными отрядами. Но через разбитые в щепу ворота врывались тысячи песочников, и их численный перевес возрастал с каждым мгновением. Еще немного, и обороняющиеся падут под натиском огромного количества врагов. Номфор во главе королевской гвардии, изготовившийся к бою в прилегающих к месту прорыва переулках, с тревогой переводил взгляд стающих рядов солдат, преградивших путь к зирдам, на виднеющийся вдали шпиль башни Хейконора. Ждать более нельзя. Оцепенение не продержится и минуты. Он вскинул вверх меч, подавая сигнал к атаке, и в этот миг в воздухе раздался страшный треск великого камнепада. Тощий заспоенский глыб рухнул прямо за городскими стенами, накрывая собой целое поле рвущихся к разбитым воротам гзирдов. И герцог устремился в бой, ведя за собой гвардейцев. В кровавой рубке, отрезанных от подкрепления змеиных языков, удалось перебить. Но сражающийся в первых рядах Номфор получил удар кинжалом точно меж сочленений бедренных пластин доспеха. Несколько гвардейцев вынесли его из битвы и усадили на лошадь. И с ходу боя королевская гвардия потеряла половину своего состава, но разбитые ворота удалось удержать до подхода двух резервных полков. Из их стальных рядов создали живую пробку, которой буквально заткнули ворота, и хромающий Номфор, перемазанный гзирдской кровью, вернулся в башню Хейконора. «Тебе не стоило сюда возвращаться, мой уважаемый друг!» Более прохрипел, нежели сказал синий маг. Он уже не стоял, но висел всем телом, опираясь на посох сверхпроводимости. На губах волшебника выступила кровь. «У меня нет больше сил разить врагов. Скоро они ворвутся в башню. Уходи!» «Но как же узилище души демона? Ведь есть еще одно! Твое заклятие в одно мгновение сразило 10 тысяч песочников! Мы смогли перекрыть прорыв! Город еще держится!» «Сила узилища велика, но ее невозможно растянуть более чем на одно заклятие. Я истратил всю свою энергию до малой капли и даже опорожнил сосредоточие башни. Синий волшебник покачнулся, теряя равновесие, и телохранители Номфора подхватили его, не позволяя упасть. Хайконор с трудом приподнял руку с зажатым в кулаке узилищем души демона. «Укажи, куда нанести последний удар и уходи!» «Мы вынесем тебя отсюда!» — гневно воскликнул герцог. «Даже речи быть не может о том, чтобы бросить тебя! Открой портал в Ордену! Мои телохранители доставят тебя к брату!» «Нет сил! И пока они вернутся ко мне, столица давно падет! Недавно я почувствовал великое возмущение магических потоков. Вибрации настолько могучие, что могут означать лишь одно. Брат использовал свою пару узилищ Ашкара. Стало быть, Орден обречена. Лучше я останусь в своей башне. Как только мое сердце перестанет биться, магические потоки башни впадут в хаос и разорвут всех, кого найдут внутри. Это будет мой прощальный подарок к Зирдам. Тогда используй узилище и доберись до Валтонара. Не сдавался Номфор. Да хоть до эльфов. Что мне эльфы? Из горла мага вырвался булькающий хрип. Если моя родина погибла, полезнее нанести ей убийцам еще один удар. Быть может, он окажется лишающим много позже, когда убитых мной песочников не хватит Кил-Импаху для того, чтобы одержать победу над какой-нибудь другой страной. Герцог собрался было возразить, но в этот миг из портала появился посыльный. «Северные ворота рухнули», — доложил он, задыхаясь от быстрого бега. «К Зирду устремились с них огромным потоком. Главнокомандующий пал. Офицеры гвардии повели все оставшиеся полки на закрытие прорыва, но песочников слишком много. Нам нужна помощь могучего Хайконора». «Ступай. Ты должен возглавлять армию», — устало прохрипел синий маг Номфору. «Воины нуждаются в моей поддержке, и они ее получат. Оставьте меня». Его шепот звучал не твердо и сбивчиво, то затихая, то ускоряясь. Казалось, что волшебник сейчас упадет, не в силах дочитать заклинание. Немощным движением Хайконор коснулся магических печатей, запирающих узилище. В следующий миг его глаза вспыхнули демоническим огнем. Синий маг распрямился, словно увеличиваясь в росте. Он расправил плечи и уверенно оперся на ноги, вскидывая вверх руку с посохом. Казалось, что волшебник за время битвы не потратил и капли своих сил. Отверженная гибель ничего не изменит. Бесчисленные сотни песочников уже взобрались на крепостные стены города, и отчаянная рукопашная кипела по всей их протяженности. Герцог улыбнулся с выражением мрачной решительности на лице. Вот и пришел час его последней битвы. Пора спускаться на лестницу и отводить своих бойцов наверх, заманивая в смертельную западню как можно больше гзирдов. Кто-то из солдат, возможно, еще успеет уйти порталом, если прерывисто дрожащее свечение арки не погаснет в скором времени. Герцог сложил трубу и крепче взялся за рукоять меча. «Что это?» Начальник его телохранителей заметил приближающуюся армию. «Ваша светлость, к городу движется огромное войско. Быть может, Ними откликнулась на наш призыв». «Сожалею, граф, но помощи нам ждать неоткуда. Немийцам сейчас не лучше нашего». Номфор плотнее затянул крепление латных перчаток. «Да и не пройти им через Мергию, кишащую туменами гзирдов. Это еще одна армия Кил-Импаха. Но для нас ей теперь безразлично, ибо ничего не меняет». «Но войско выглядит черным, а не желтым». Телохранитель приложил ладонь колбу козырьком и пытался вглядеться в быстро приближающуюся армаду. «Вот как?» Безразлично поднял брови герцог и поднес к глазам подзорную трубу. В первое мгновение он не понял, что происходит, и покрутил колесико трубы, усиливая гномское волшебство. Зоркость артефакта возросла, и Номфор удивленно выдохнул. «Орки!» Он повел подзорной трубой по горизонту, всматриваясь в приближающуюся стальную армаду. «Их тысячи! Десятки! Сотни тысяч! Невероятно! Что за клан смог собрать столько воинов? Словно весь Ругадар явился сюда». «Орки!» — изумился граф. здесь, в глубине Авлии? Но что им нужно? Мне самому крайне любопытен ответ на этот вопрос. Промолвил герцог, изучая стремительно приближающуюся армию. Они двигаются к городу на огромной скорости, словно только что оседлали свежих коней. Вскоре разглядеть оркскую армию стало возможно невооруженным глазом. Войско детей Ругадара вышло на городскую равнину и остановилось в полумиле от гзирских тылов. С недоступной человеческим армиям синхронностью десятки оркских лавин в считанные мгновения перестраивались в атакующий порядок. Тыловые тумены песочников, заметив неожиданных визитеров, поспешно разворачивали к ним свои грязно-желтые озера. Номфор всматривался в передние ряды застывших в безукоризненном строю исполинов. Впереди них, бок о бок, замерли два мощных оркских боевых коня-тяжеловеса. На одном из них восседал огромный клыкастый гигант, размерами своими исполинские даже по оркским меркам. На другом скакуне явно сидел человек, облаченный в шаманские доспехи, целиком изготовленные из звездной стали. Их поверхность тускло отсвечивала на солнце чернильно-черными чарами. Ничего подобного герцогу видеть не доводилось. В этот момент со стороны лестницы загрохотали шаги, и в помещение вбежались десяток гвардейцев и телохранителей. Они спешно заперли двери и подперли их собой. «Песочники уже здесь!» — воскликнул один из них. «Ваша светлость! Вам необходимо спасаться! Воспользуйтесь порталом!» «Портала уже нет», — ровным голосом ответил Номфор, указывая на безжизненную арку врат. «Да и уходить уже некуда». Он сложил подзорную трубу, аккуратно убрал ее в подсумок и взялся за меч. «Доблестные воины! Покажем же смрадному, гзирдскому племени, как умирают храбрые сыны Авлии!» «Там что-то происходит!» Граф указал в окно. Герцог подошел ближе, намереваясь взглянуть, как вдруг солнечный свет стремительно померк, и небеса принялись наливаться багровым заревом. В небе над равниной словно вспыхнули сотни кроваво-черных бутонов, отбрасывая на землю зловещие клубящиеся тени. Бурлящие цветы в мгновение ока распустились и исторгли из себя потоки гигантских расплавленных глыб. С ужасающим завыванием шипящее море камня устремилось вниз, оставляя за собой следы из клубов белого пара. Лежащий без сознания Хейконор захрипел и открыл глаза, протягивая трясущуюся руку к стрельчатому окну. В первое мгновение Номфору показалось, что расплавленное море рухнет прямо на Раканну. Он инстинктивно напрягся, готовясь встретить жуткую смерть, но расплавленный камнепад ударил точно в центр Гзирдского океана. Земля содрогнулась под ногами, и спустя миг пришел раскат оглушительного взрыва. Равнина взметнулась вверх густыми клубами кипящего огня, увенчанного шапками черного дыма, перемешанного с землей, раскаленным камнем и тысячами изорванных гзирдских тел. По ушам остро резанула боль, и герцог сорвал с головы шлем. Сквозь стоящий в ушах звон глухо донесся тяжелый ракочущий рев. Войско Ругадара устремилось в атаку. Номфор отер сочащуюся из ушей кровь и, пошатываясь, оперся о край окна, не сводя глаз с развороченной долины. Удар оркских лавин был чудовищен. Закованные в мощные доспехи огромные всадники на бронированных конях в первые же мгновения битвы стальным валом размазали по дымящейся земле уцелевшие тыловые тумены гзирдов. Рассмотреть дальнейший ход сражения герцог не смог. В полулиге от городских стен внезапно вырос огненный смерч исполинских размеров, вчетверо превышающий любой из тех, что довелось повидать Номфору на своем веку. Воздух вокруг города мгновенно раскалился и задрожал от гигантского марева. Спасаясь от смертельных ожогов, рубящиеся на стенах люди и гзирды прекратили сражение и бросились вниз по ступеням, стремясь скрыться от нестерпимого жара. Ужасающая воронка пламени, завывая, двинулась в обход Раканны, пожирая все на своем пути. Облепивший город тумены песочников отхлынули от стен и принялись спешно обходить приближающийся смерч. Их ряды смешались в огромную давку, прямо над которой в просветлевшем небе внезапно разверзлось грандиозное облако метеоритного дождя. И к желтому месиву толкающихся гзирдов потянулся дымящийся ливень пылающих метеоритов. Герцог отпрянул от окна, спасаясь от пышущей, испепеляющим жаром огромной волны пламени, катящейся между городом и башней Хейконора. И руками, прикрывая лицо от раскаленного воздуха, выглянул наружу. Черная армада орков стремительно пожирала изодранный чудовищной магией желтый Гзирдский океан. Вокруг города и у подножья башни кипела жестокая резня. Клыкастые исполины без устали размахивали огромными топорами, разрубая песочников на части. Их громадные кони, пылая бешеными от запаха крови глазами, рвали гзирдов жуткими зубами и затаптывали могучими лапами. Гномфр обернулся к солдатам, с трудом удерживающим вздрагивающие от ударов дверные створы. «Распахните двери!» — скомандовал он, занося меч для удара. «Битва еще не окончена!» Солдаты отпрянули от дверей, и те с грохотом распахнулись, исторгая из себя толпу песочников. Герцог мощным ударом снес голову ближайшему из них, и на обзорной площадке вспыхнула схватка. В считанные мгновения помещение заполнилось змеиными языками, но боевой дух оставшихся в живых людей был столь высок, что солдаты отчаянно сражались, не обращая внимания на численность врагов. Гномфр образовал из воинов примкнувшее к стене полукольцо, внутри которого слабо шевелился Хейконор. Синий маг, на краткий миг придя в сознание, смог сотворить целительное заклятие, сняв усталость с рубящихся солдат, и силы вновь покинули его. Сколько времени они провели в жарком бою? 20 ударов сердца или 20 минут? Герцог уже не помнит. В какой-то миг с лестницы раздался многоголосый визг беснующихся гзирдов, звон клинков, хруст ломающихся костей и треск разрубаемой плоти. Внезапно из лестничных дверей на обзорную площадку вырвался огромный орк в густо залитых кровью доспехах. Исполинский воин с легкостью парда отпрыгнул в сторону, уклоняясь от ударов нескольких кривых сабель, и взмахнул чудовищным окровавленным топором. Огромное лезвие с кровожадным свистом рассекло воздух и с громким хрустом расчленило надвое сразу троих песочников. Вслед за первым орком появился второй, и в считанные мгновения помещение превратилось в скотобойню, залитую кровью и усыпанную разрубленными телами. Троица змеиных языков, чудом уцелевшая между двух живых машин смерти, ринулась к дверям и столкнулась с человеком в мерцающих черными чарами шаманских доспехах. Мечи в его руках с едва уловимой глазу скоростью сверкнули стальным веером ударов, и тела песочников, исторгая из глубоких ран фонтанчики крови, рухнули на устилающие пол трупы своих соплеменников. «Герцог Намфор?» Человек в доспехах шамана подошел к тяжело дышащим солдатам, с опаской глядящим на жаждущих крови орков. «К вашим услугам, благородный милорд!» Намфор открыл забрало шлема. «Не будете ли вы любезны уделить мне несколько минут?» Поинтересовался незнакомец, с интересом разглядывая лежащего на полу Хейконора. «Нам необходимо побеседовать о весьма важных делах». «Разумеется, милорд. Но прежде я хотел бы выразить вам свою глубочайшую благодарность за спасение». Человек в доспехах шамана молча кивнул и обернулся к зеленокожим гигантам. Он что-то сказал им по-оркски, и клыкастые исполины, хищно оскалившись, исчезли в дверях. «Я узнаю ваше лицо». Гномфр вгляделся в открытый боевой шлем загадочного незнакомца. «Вы тот воин, с которым говорил великий Келлоран незадолго до смерти. Не ожидал увидеть вас вновь. Каким же чудом вы оказались под стенами Раканны, в самом сердце Авлии, да еще с огромным орским войском?» «У меня есть пропуск», — пожал плечами человек-шаман. «Вы сами мне его подписали». «Я не твой!»